Глава 28. Бежит нечестивец, хотя никто за ним не гонится, а праведник невозмутим, как лев. Когда в стране смута, правителей много, но с правителем разумным и сведущим страна устоит. Бедняк, притесняющий нищих, что ливень, смывающий посевы. Кто забыл о законе, восхваляет нечестивцев, но кто хранит его, тот борется с ними. Злые люди не понимают справедливости, но ищущие Господа поймут ее сполна. Лучше бедняк, что живет непорочно, чем богач, чьи пути превратны. Разумный сын соблюдает закон, а кто водится с беспутными, позорит отца. Ростовщик, что на судах наживается, копит для того, кто милостив к беднякам. Кто слов закона слушать не хочет, у того и молитва — мерзость. Кто заманивает честных на путь зла, в свою же ловушку попадет, а кто непорочен, тому благая доля. Богач себя мудрецом воображает, но умный бедняк его раскусит. Радуются праведники, и царит ликование. Возвышаются нечестивцы, и прячется человек. Скрываешь свой грех, добра не жди, признаешь его и отвергнешь, помилован будешь. Блажен, кто всегда страшится Господа, а жестокосердный попадет в беду. Лев рычащий, медведь свирепый, таков дурной правитель для бедного люда. Чем глупее правитель, тем больше поборов, но продлятся дни того, кто чужд корысти. Кто отягощен кровопролитием, пусть до могилы скитается, пусть не находит приюта. Кто живет непорочно, будет в безопасности, а кто ходит кривыми путями, нежданно упадет. Кто возделывает землю, будет сыт, а кто за пустотой гоняется, хлебнет нищеты. Стократ благословен человек верный, а кто рвется к богатству, не уйдет от возмездия. Пристрастность — дело недоброе. Грешит человек ради ломтя хлеба. Алчный торопится обогатиться, но не знает, что ступает за ним нищета. Скорее отблагодарят тебя за упреки, чем за льстивые речи. Кто обирает отца с матерью, приговаривая «нет в том греха», тот заодно с разбойниками. Корыстный человек затевает раздоры, а уповающий на Господа благоденствует. Кто только на себя надеется, глуп, а спасется тот, кто ходит путями мудрости. Кто делится с бедным, не знает недостатка, а кто закрывает глаза, умножает себе проклятие. Возвышаются нечестивцы, и прячется человек. Погибают они, и множатся праведники.